Глава 39. Спустя минут 10 мы уже ехали на заднем сидении в машине семьи Павленко. Я поправляла волосы. Собрать их нормально я уже не успевала, а потому просто собрала их в высокий хвост. Резинку для волос нашла на столе. Форма сидела все-таки тесновато, или мне просто не нравилось, что блузка слишком облегает грудь, а юбка могла бы быть и подлиннее. Возможно, я просто комплексовала, ведь такие вещи я никогда раньше не носила. В моей обычной школе, в которой я училась 10 лет, все ходили кто в чем горазд, а в лицее строгая форма, пошитая на заказ. Мне было не очень комфортно в ней и очень непривычно. Впрочем, Матвей тоже смотрел на мою форму, окидывая ее каким-то задумчивым взглядом. Значит, не только я вижу, что она слишком облегает. Щеки залил румянец. Но чего он пялится так? И не стыдно ведь? Разглядывает меня так, словно имеет на это право. Разглядывает так, что мне стало жарко и неуютно. Но сказать ему какую-то грубость и провоцировать на конфликт сейчас я не решалась. Ведь я продолжаю бегать по лезвию ножа. Я все еще не знаю его планов касательно публикации унизительного видео в сети. Матвей мог показать его первым делом, как в школу зайдет. И тогда мне будет, ой, как несладко. Я осторожно покосилась на него. Снова поймала его взгляд у себя на коленях. Снова смутилась и попыталась закрыть ноги. Мне хотелось прямо-таки спрятаться от этого взгляда. Мужского, взрослого какого-то. Но юбка была выше колен. К такому вниманию я не привыкла тоже. В своей голове я была юной, неопытной девочкой, но, судя по реакции парней, они меня все же оценивали иначе, как взрослую девушку, и говорили мне комплименты глазами по-мужски. «Ты что-то хочешь спросить, но не решаешься?» — поднял брови Матвей. Он так и не сводил глаз с меня всю дорогу и очень этим нервировал. Когда он считал меня пустым местом и даже не смотрел в мою сторону, мне было значительно легче существовать рядом с ним. Теперь же он снова нарочито пытает меня одним лишь взглядом, прямым, тяжелым, пронзительным. «Я...» — разлепила я пересохшие от волнения губы и снова поправила юбку на коленях. «Господи, ну когда мы уже доедем? Не могу я с ним рядом находиться, так близко в одной машине сидеть спокойно. Меня просто натуральным образом начинало трясти, как осиновый лист на ледяном ноябрьском ветру». «Да, хотела». «Так спрашивай», — лениво отозвался он. «Твой молчаливо-задумчивый взгляд напрягать начал уже». Я снова покосилась на Матвея и хмыкнула про себя. «Мой? Твой? Да ты сам пялишься на меня, ясно?» «Это потому, что на тебе ужасно сидит форма. Я все никак не знал, как тебе это сказать». Я ощутила, как кровь приливает к щекам, теперь уже от злости. Выкрутился. Выражения глаз говорили иное, что ему, наоборот, очень даже нравится, как сидит на мне эта тесная форма. Но ведь он не скажет мне правды, так и будет прикрываться всякими глупостями. Я понимала, что он лжет на самом деле, так вовсе не думает обо мне. И все равно такое слушать было неприятно. Никакой девушке не понравится стать грушей для битья, пусть даже только морально. От этого не менее больно. Может, даже больнее, чем физические истязания. Впрочем, и то, и другое плохо и неприемлемо. Но Матвей меня не спрашивает, как со мной обращаться. Он просто делает так, как ему хочется. Понимаю, что вся власть надо мной сейчас в его огромных спортивных лапах. И пока не вернется домой Роман Петрович, мне придется плясать под его дудку, чтобы он не превратил мою жизнь в ад. Он может. В этом его таланте я ни капли не сомневалась. Надо дотянуть этот день хотя бы до вечернего разговора с отцом Матвея, а до этого не дать ему показать злочастное видео, которая способна превратить мою жизнь и судьбу в груду обломков. «Я эту форму не выбирала», — ответила я. «Напиши гневное письмо дизайнерам вашей школы». «Обязательно. 10 писем. И попрошу сделать юбки длиннее. Не все ноги можно в них показывать. Не все. Ноги таких, как ты, стоит прятать, чтобы не пугать окружающих. Ну ты костлявая. У меня психологическая травма». Я снова надулась, как мышь на крупу. Но ведь специально унижает меня, как девушку. Наверное, хочет сам себе доказать, что мой вид в школьной форме вовсе ему не понравился. «А ты не смотри!» — не удержалась я. «И не будет у тебя психтравмы». «Так я не смотрю. Ты сама на меня пялишься». «Я?» «Ты! Нет. Да. Нет. А я говорю, да. Я же вижу, что ты глаз с меня не спускаешь. Не для тебя, мой пирожок, дружок. И он рассмеялся собственной дурацкой шутке. А я подумала, так и прекрасно, что не для меня. Мне его пирожок и за даром не сдался. Отвернулась к окну, не желая продолжать диалог и подавать ему новые идеи для шуточек. Да когда же мы уже доедем? Я вся издергалась уже и сижу как на иголках. Ехать до лицея минут 10, но ощущалось, словно я уже час еду. Так что ты хотела спросить? Снова вернулся к своему вопросу Матвей. Ты покажешь всем видео? Решилась я задать вопрос, который мучил меня и не давал ни спать, ни есть нормально. А ты будешь послушной девочкой? Ухмыльнулся он и придвинулся ближе.